Послание к римлянам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение послания к римлянам, мы подошли к шестой части его, которая связана с положением евреев и язычников, в особенности в отношении их будущего, 9 глава с 1 стиха по 11 главу 36 стих. Глава 9 говорит об избрании Израиля, как народа. 10 связана с отвержением его по причине греховности, и 11 глава свидетельствует о радостном восстановлении Израиля. Господь верен и милосерд в своих божественных путях. Эти три главы наглядно передают нам прошлое Израиля, его настоящее и будущее положение. История народа в краткой форме. Святость Божия никогда не изменяется. Мысль о жизни по духу верующих во Христа Иисуса не нарушена этими словами. Наоборот, она гармонически дополняет истинное положение Израиля и Церкви Христовой, его духовного тела, в которое войдет остаток в конце веков по принятии Господа Иисуса как Мессии своего и Спасителя. По многих страданиях этот народ воззрит на того, которого пронзили. Моисей много сказал об этой любви Божией к Израилю, несмотря на его частые отступления и падения. «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был особенным его народом и всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, приняв вас Господь и избрал вас, ибо вы были малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Второзаконие, 7 глава, 6 по 8 стих. Мы должны помнить эти важные слова Библии. Израиль ничем не заслужил этого исключительного положения пред Богом, но Он соделал их своими людьми и явил к ним великую любовь. Бог царственный в своем положении и действиях, избрав этот удивительный народ для планов своих в истории человечества. Отвержение евреев Иисуса Христа принесло апостолу Павлу великую скорбь. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего», говорит он в послании к римлянам 9 главе 2 стихе. Он свидетельствовал прямо своему народу, которому было предназначено спасение во Христе. Так как они отвергли благую весть, то апостолы понесли ее языческим народам. Теперь Павел сделал еще раз обозрение истории Израиля и открывает его славное будущее во Христе Иисусе, которое вскоре придет. Своей праведностью евреи не спасутся, потому что она подобна запачканной одежде. Верующие в Бога принимают его праведность как дар благодати во Христе. Конечно, среди евреев Ветхого Завета было немало людей веры, которые ходили с Богом в жизни своей, послушание Его святой воли, великие пророки, цари и судьи. Послание к евреям, 11 глава, передает подробности о них, переживших страдания, избиение и темницы за имя Божие. Они получили обещанное им Господом. Это были истинные израильтяне, поклоняющиеся Богу искренне и служавшие Ему всем сердцем. Они стали угодны Ему. Но обратимся к 10 главе, в которой апостол Павел говорил о евреях его дней. Павел указывает на их ревность, но она не была связана с разумением воли Божьей. Они старались поставить свою собственную праведность, не разумея праведности Божьей. Несомненно, Павел думал о себе, бывший фарисеем и гонителем верующих во Христа Иисуса. В то время он отвергал благодать Божию, спасительную. Он базировался на своей собственной праведности, гордясь своим достижением в жизни гордого фарисея. Но потом он получил откровение свыше о пути спасения и написал так: потому что сердцем веруем к праведности и устами исповедуем ко спасению. Он пережил перемену в сердце своем. Произошла трансформация, рождение свыше от Духа Святого. Об этой благодати он говорит в 11 главе 5 стихе. Обратите внимание, как апостол Павел употребляет места Священного Писания Ветхого Завета в связи с положением Израиля в его время. Он напоминает им слова Моисея и Исаии. «Разве Израиль не знал?» Но первый Моисей говорит, «Я возбужду вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А также Исаия говорил, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне». Послание к Римлянам, 10 глава, с 19 по 20 стих. Был ли Израиль отвержен Богом навсегда? Конечно, нет. И апостол открывает планы Божьи. Он избрал Израиля, дабы этот народ открыл другим народам пути Божьи. Но весьма часто Израиль приносил стыд имени Божию своими действиями и повседневной жизнью. Народ пожелал иметь себе царя, как и другие народы, открыв руководство Божие среди судей, постановленных им. Затем здесь урок и для нас. Находясь в окружении с людьми, чужими Богу, мы попадаем в опасности подражания в жизни нечестивым и непослушанию Богу. Мы тогда теряем духовную силу. Так случилось и с Израилем. Он духовно ослабел и пал. Когда пришел Мессия, он его не узнал и отдал на распятие. Мессия Иисус Христос пришел прежде всего погибшим овцам Израиля спасти их, но они отвергли его так жестоко. Матфея 10 глава 6 стих и 15 глава 24 стих. Если бы они этого так трагически не совершили, а приняли его в сердца свои, то Бог явил бы свой чудесный план, и язычники также уверовали бы в него. Пути истории человечества были бы совершенно иными, непостижимыми для нас по эту сторону вечности. Отпадение от Бога Израиля, однако, открыло путь спасения не еврейским народам. Апостол Павел пишет, «Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так они и теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они помилованы были. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать». Римлянам 11 глава с 29 по 32 стих. Этими словами апостол открывает великую истину, что неверие Израиля оказалось нам, другим народам, великим благословением. Мы приняли Спасителя, вошли в Его живую церковь, стали Его духовными детьми. Однако неверию Израиля придет конец. После великих скорбей и мировых потрясений евреи примут Мессию Христа Спасителя, и наступит период величайшего благословения и мира, тысячелетнее царство Христа Иисуса. О чем речь будет при изучении книги Откровения? Чудно изъяснял эту великую тайну планов Божьих апостол Павел, увещевает верующих из язычников не превозноситься, не хвалиться собою и заслугами своими или положением своим в периоде благодати. Наоборот, мы должны смиренно благодарить Бога за это преимущество, за благодать Божию, что мы, дикая ведь, оказались привитыми к пророческой библейской маслине. Слушайте слова послания к римлянам 11 главы с 18 по 19 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и соков маслины, то не превозносись пред ветвями. Ты не корень держишь, но корень тебя. Будем хвалиться Господом. Он совершил все это во славу свою и своего величия, по любви своей, по милости и благодати». Итак, главы послания к римлянам с 9 по 11 открывает славную историю будущего для Израиля и святость, и непостижимую премудрость и любовь Божию. А для верующих из нееврейских народов наставление оказывать любовь еврейскому народу. Это приготовляет их сердца для принятия имени Господа Иисуса Христа. О чудные планы Божии! Аминь.